Либерман зябко передернул плечами и направился к недалекой придорожной гостинице, куда частенько захаживал пропустить кружку-другую пива и поболтать с темпераментным хозяином-испанцем, которого угораздило жениться на немке. Он уже отошел на значительное расстояние от дома, когда каким-то шестым вдруг почувствовал, что за ним следят. Резко обернувшись, Лёва почти налетел на человека, идущего следом. «Все-таки они меня достали», — со странным спокойствием подумал он и сухо спросил. «Чем обязан такому вниманию?» «Лев, это ты?» — в свою очередь удивился незнакомец, чуть отступая назад. «А я иду и думаю, ну надо же, как похож на Либермана. Честно говоря, хотел пройти мимо. Просто не мог поверить, что в такой глуши встречу знакомого». Лёва внимательно оглядел мужчину. Одет по-европейски, дорого и неброско. Светлые усы и очки в тонкой оправе делали его похожим на типичного немца. Выглядит приблизительно ровесником, но где они могли встречаться? Незнакомец рассмеялся. «Не помнишь?» «Конечно, сколько лет прошло. А я до сих пор не могу забыть ту тусовку после зимней сессии, когда ты на радостях учил всю группу пить водку, как настоящие мексиканцы. Мои соседи до сих пор со мной за это не разговаривают». У Лёвы камень с души свалился. Сокурсник. Все, что было связано с университетом, вызывало у него самые теплые чувства. «Вы куда-то исчезли, курить было нечего», — продолжал мужчина. «И мы с Лукичом пошли собирать деньги на сигареты. Я играл на скрипке, кстати, ты не помнишь, откуда она взялась?» А Лукич, набрав рот портвейна, звонил в дверь, и когда выходил человек, прыскал винищем ему в лицо. «На третьей квартире нас взяли. Потом чуть не отчислили, помнишь?» Лёва смущенно хихикнул. Лукича, известного алкоголика-отличника, он помнил прекрасно, так же, как и последствия той катастрофической вечеринки. Залили вечный огонь в университетском городке. Сына замминистра, упившегося первым, отправили самолетом в Махачкалу. Из общежития выкинули несколько столов и кроватей. А перед окном ректора вместо снежной бабы поставили огромный ледяной фалос. Отчислить хотели человек 20, но влиятельные родители бросили все силы и дело замяли. А начиналась вечеринка действительно с невинного Лёвиного предложения. «Да, ладно, ладно, чего в молодости не бывает? Ты сам-то здесь какими судьбами?» «Жена уговаривает переехать. Она немка, помнишь, Жанку с филфака?» «Конечно, помню. Симпатичная такая, только маленькая». Мужчина хмыкнул. «Зато все рядом. Вот приехали в гости к родственникам, присматриваемся. Может, посоветуешь чего?» «О чем базар?» Лёва впервые за эти годы почувствовал себя кому-то нужным. «Но только давай зайдем пивка выпьем, не на дороге же разговаривать». Сокурсник посмотрел на часы и почесал затылок. «Ладно, давай, минут 40 у меня есть. Заодно расскажешь, как тут живут. Может, и переезжать не стоит?» «Зависит от того, как ты к немцам относишься. Меня лично от них тошнит». Почти в обнимку мужчины вошли в гостиницу, похожую на сотни других маленьких гостиниц-пансионов, разбросанных по всей Германии, с традиционной мебелью из массивного дерева, накрахмаленными салфетками, цветами в горшках и особым устойчивым запахом вкусной еды, пива и сигаретного дыма. «Кормят здесь отлично», — шумно усаживаясь за длинный деревянный стол, — сказал Лёва. «Кстати, помнишь шашлычную на Ленинском?» Душевные шашлыки там делали.